Глава 49. Как гарантированно вызвать в Академии переполох и запустить волну слухов? Сказать, давайте не будем создавать панику. Все, дело сделано. Дальше процесс пойдет неконтролируемо. И вскоре не останется никого, кто бы не строил версии местонахождения преступника. Или даже четверых. Спустя 2 часа после обнаружения отсутствия декана Апери, Академия женской магии Делиэша стояла, что называется, на ушах. Если послушать нашего дворника, обвинялись уже все 5 деканов, а возглавлял эту преступную шайку ректор Эдвард Грик. Так что мне не было так обидно, как с утра. Возможно, от меня и хотели бы скрыть какую-то информацию, но этого не вышло бы при всем желании Хэтчеса. Уровень включенности в расследование вскоре у всех был примерно одинаков. Я не могла не отметить, что Родрик, когда возглавлял расследование, справлялся с ситуацией куда как лучше. Ему удавалось не отпускать фантазии окружающих на вольные просторы. Хэтчес же больше времени тратил на то, чтобы важно надувать щеки, напускать важности на происходящее, чем в самом деле что-то решительно предпринимать. Все началось с того, что дознаватель попросил помощницу Апери бросить клич, а вдруг кто-то видел ее декана на территории Академии до его исчезновения. И внушительно добавил, что, дескать, причин для беспокойства нет, не стоит создавать панику вокруг этого события. И все. К нему валом повалили студентки, которые рассказывали, что видели силуэт прекрасного дракона, летящего в небе над Академией. Или высокого светловолосого мужчину, гордо идущего по двору. Один раз даже с мешком, перекинутым за спину. И со мной под руку. Но так как я из пределов видимости Ишера не пропадала, меня быстро оставили в покое. Правда, пришлось доказывать Хэтчесу, что я не храню в шкафу кабинета метлу, на которой вылетела в окно, чтобы помочь сообщнику. Когда к окончанию рабочего дня никакой ясности по поводу Апери не появилось, Хэтчес заметно приуныл. Мне кажется, он рассчитывал с блеском раскрыть дело до вечера и утереть нос зазнайке Ишеру. Он даже откликнулся на мое предложение расспросить Риту, не знает ли она, где Апери. Хоть и по-прежнему считал, что в этом деле не может быть иных фигуранток женского пола, кроме меня. Тут-то и выяснилось, что мисс Уплот написала заявление на отпуск на имя исполняющего обязанности ректора Эрнста Вебса. «Отпуск? В конце учебного года?» – удивилась я. Вебс пожал плечами. Она сказала, у нее семейные обстоятельства. «И где же ее теперь искать?» – расстроилась я. Еще было неприятно, что я, ее непосредственный руководитель, не в курсе. Да, предмет, который преподает Рита не каждый день. Я наверняка бы узнала ближе к делу, что нужно поменять сетку расписания. Но это все неправильно. Я пока еще декан, и меня пусть и подозревают, но не обвиняют. Я было собралась возмутиться, как в ректорат, где мы все пребывали, вбежали 2 коллег Хэтчеса, тоже дознаватели, судя по форме. «Жером!» – возбужденно закричал один из них. «Министр образования тоже жертва приворота. И до того, как это выяснилось окончательно, он успел издать непререкаемые приказы о закрытии 2 академий магии. Одна в Делиэше, вторая в Ристоне». «Как ужасно!» – Хэтчес закрыл лицо руками. «Хлипкий парнишка оказался». «Ужасно другое», — сказал пришлый дознаватель. «Академию женской магии Делиэша расформируют и сделают общеобразовательной. Для адептов обоего пола». «Это значит, что ее статус повысится. Что ж тут ужасного?» — заметил Грик, который тоже присутствовал во временно не своем кабинете. «Но это будет невиданный наплыв студентов», — всхлипнул Хэтчес. «Очень мило, что вы переживаете за пропускную способность нашей академии», — вступился уже Вебс. Но это тема отдельного заседания при Министерстве образования. А как я понимаю, такое пока маловероятно. «Да, нам важно завершить это расследование», — Хэтчес подобрался. «Флич, дружище, пойдем в мой почти кабинет, и ты мне изложишь обстоятельства дела. Бэктон, а ты присмотри за всеми оставшимися». «А чего ты раскомандовался?» — возмутился 3-й дознаватель. «Должно быть Бэктон. Меня поставили главным на этом деле». Хэтчес подбоченился, кажется, пришел в себя. Коллеги спорить с ним не стали, и вскоре мы остались под бдительным взглядом Бэктона. Жаль, Родрика Хэтчес тоже с собой не позвал. На мой взгляд, это просто возмутительно. Напряжение все возрастало. Вебс уселся за стол ректора, достал какой-то журнал и принялся его заполнять, чтобы успокоиться. «Эрнест», — не утерпела я, подходя к нему, — «почему я не в курсе, что мой преподаватель ушел в отпуск? Разве не я сначала должна была подписать заявление?» Вебс поднял на меня взгляд, поправил очки, вздохнул. «Разумеется, должна. Но тут сейчас такая неразбериха. Я только-только вступал в должность. Рита сказала, что ты не станешь возражать. А я подписал, не разобравшись. Прости». Он еще раз вздохнул, и я перестала на него злиться. Действительно, Рита не хотела со мной общаться и пошла на пролом. Вебса же было легко сбить с толку. Где она сейчас? Может быть, и Апери недалеко? Куда мог отправиться дракон с парой десятков раритетных артефактов? На блошиный рынок? Я представила Роя за пустым прилавком с загадочной физиономией. Как-то раз он сказал, что если ему надо будет хорошенько спрятаться, он пойдет в библиотеку. Там его точно не станут искать. И вообще туда никто не ходит, пока до экзаменов больше 5 дней. А что, если он так и сделал? Нет, глупо предполагать, что он здесь, в кампусе, прячется между томиками энциклопедий. Но у нас в Академгородке есть главное книгохранилище. И оно выглядит как подземелье. «Если я вам тут не нужна, — сказала решительно, — позвольте отлучиться. Хочу зайти по делам кое-куда, учебным». «Но мы не можем вас вот так вот отпустить, — смутился Бектон. Вы, кажется, подозреваемая». «И декан Элмин находится под моим наблюдением, — откликнулся инспектор Ишер. Поэтому я буду ее сопровождать. Меня не отстранили от дела, напоминаю». Дознаватель растерянно кивнул, и мы с Родриком покинули академию. «И по каким делам тебя так срочно потянуло вечером после работы?» «И по каким делам тебя так срочно потянуло вечером после работы?» — спросил Ишер. «Мороженое закончилось?» «Нет, мне нужно в книгохранилище», — коротко ответила я, ускоряясь. Идти было далековато. «Судя по твоему лицу, идешь ты не за учебником», — предположил Родрик. Я не стала его разуверять. Инспектор притормозил, затем взмахнул рукой и щелкнул пальцами. Почти сразу раздался шорох колес, и к нам подъехал служебный магобус. Какой полезный навык. Тоже так хочу научиться. До главной городской библиотеки с архивом мы доехали быстро. «А теперь подготовь меня к тому, что сама там собираешься найти», потребовал Родрик, когда я направилась не к центральному входу, а пошла к служебному. Преподаватели часто им пользовались. «Безумная идея», честно призналась я. И, скорее всего, она не сработает. Но я вдруг подумала, что здесь может быть Рой. Он считает это место самым надежным убежищем в Академгородке. «Как необычно», — восхитился Родрик. Приложив к двери ладонь, я дождалась щелчка. Меня впустил магический механизм. Спуск вниз, в архив, был слабо освещен. И на том спасибо. Ни ноги, ни шею себе не сломаю. Внимая глухому стуку собственных шагов по ветхим каменным ступенькам, я думала, насколько дурацкая идея меня посетила. Спасибо, Родрик никак это все не комментировал. Мы прошли по узкому коридору до хранилища, и я увидела, что дверь туда приоткрыта. Дернув ее на себя, я увидела ноги. Длинные, мужские, в дорогой кожаной обуви. Рой Апери лежал на спине, раскинув руки и глядя в потолок невидящим взглядом. Я вскрикнула. Мне показалось, что коллега мертв. В волнении я опустилась на колени рядом с ним. Наклонила голову к его лицу, чуть ли не прислонившись ухом к губам. Он дышал. Родрик хлопотал рядом, прощупывая пульс. «Где я?» — услышали мы слабый голос Роя. «Почему я здесь?» «Так». Физиономия Родрика помрачнела. Он поднес указательный палец к переносице Апери, потом подвигал им вправо-влево. Затем сжал оба его виска, резко и одновременно. Рой дернулся всем телом, словно его молнией пронзило. «Плохи дела, Вин», — присвистнул инспектор. «Мне кажется, декан Апери примерил шлем беспамятства».